Глава 15. Инвентаризация. Библиотека была закрыта. Мало того, заперта на навесной замок, который успел основательно проржаветь. Все было так же, как в первый мой визит. Но я все равно взбежала на крыльцо и подергала дверь. Та осталась равнодушной к моим усилиям. «Павел Васильевич!» — все-таки крикнула я, но дух места, что так ловко обвел меня вокруг пальца, не ответил. «Макса сейчас нет», — сказал Назар, подходя к старому зданию библиотеки. «Он заступит на смену через 5 часов. Как раз когда стемнеет. Ведь наш псих предпочитает приносить жертвы в темноте». «Но это мы еще посмотрим». Он убрал руки в карманы. «За эти 5 часов я узнаю о нем все, что смогу, а потом...» «Что?» Я спустилась с крыльца. «Вызовешь на дуэль? О полиции ведь речь не идет?» «Сам разберусь». Макс говорил, что приехал из Верхоленска. Это же верховье Хлена, нет? Именно там практиковали ритуал с отнятием места силы. Он мог узнать о нем, а потом... «Сойти с ума?» — иронично спросил Назар и неожиданно добавил. «Может, тебе прокатиться в город за покупками, переночевать там, а утром...» «Все-таки выгоняешь. Твоя жизнь и твое право». В моем голосе появилась горечь. «Но не здесь и не сейчас. В этом деле я хочу помочь». «Почему?» — серьезно спросил Столетов. «Не хочу, чтобы...» В последний момент я смогла заменить слово «ты». «Кто-нибудь пострадал. Считай это искуплением грехов». Губы, которым хотелось прикоснуться, чуть дрогнули. Что это? Улыбка или презрение? «Тогда идем», — сказал он и вдруг протянул мне руку. Я вложила свои пальцы в его ладонь, наслаждаясь прикосновением. «Не о том ты думаешь, Ринта». «В личном деле ничего», — констатировал Назар спустя 3 часа и отвернулся от монитора компьютера. Я ходила по кабинету, разглядывая всякие безделушки. Бубен на стене, резные деревянные жезлы, так напоминающие тотемные столбы на аллее. И все же другие. Дерево этих оказалось шелковистым. Так и хотелось взять их в руки, покатать между ладонями. «Совсем?» — не оборачиваясь, спросила я. «Может, что-то с прошлого места работы? Ты проверял?» «Звонил, когда нанимал. Ничего необычного они не сообщили. А если бы он резал там животных, думаю, должны были. Возьми». Вдруг предложил мужчина, и моя ладонь замерла прямо напротив миниатюрного жезла с головой собаки. «Благодарю, но я пас». Я убрала руки в карманы. «Что будем делать? Я в который раз предлагаю вызвать полицию». «И что мы ему предъявим?» В свою очередь поинтересовался Назар. «Приготовление неплохих коктейлей?» «Могу поклясться, что он принесет с собой нож». Я отвернулась от стеллажа. «А если нет?» Столетов встал из-за стола. «Если он прячет его где-то в отеле, не мне говорить, что обыскать тут все нереально. Господа полицейские уже пытались. Результат тебе известен». Он пожал плечами и шагнул ближе. «Тогда что делать? Просто ждать? Может, еще к столбу подойти и задрать голову, чтобы ему резать сподручнее было?» Возмутилась я. «А это идея!» Столетов вдруг улыбнулся. «Какая?» Я смотрела на его улыбку и не могла сдвинуться с места. «Спровоцировать его. Показать слабые места. Уверен, он не упустит удобный случай. Просто не сможет». Назар вернулся к столу и открыл верхний ящик. «Знаешь, в каких случаях шаман становится уязвимым?» Я не ответила, и он продолжил. «Когда что-то случается. Когда шаман расстроен, когда сам не свой, когда отрицает и не принимает свою силу». Он выпрямился и посмотрел на меня. «Когда забывает, кто он на самом деле, и не может войти в резонанс с миром, не может слышать духов, а когда он не слышит мертвых, они слышат его». Назар поднял руку. На пальце болталось кольцо с ключами. «И наше дело — обеспечить это расстройство. Идем». Мужчина пересек кабинет и вышел в коридор. Я один раз оглянулась на полку с жезлами и поспешила следом. Назар свернул направо и остановился напротив узкой двери из светлого дерева. Сколько раз я пробегала мимо, не обращая на нее внимания. Не похоже, что этот номер для постояльцев. Да и замок самый обычный, а не электронный. Мужчина 2 раза повернул ключ, открыл дверь и щелкнул выключателем. Это и в самом деле был не номер, а кладовка. У стены темнел старый и приземистый комод. За ним туалетный столик, разобранная кровать без матраса и коробки. Большие, маленькие, много коробок. «Сюда я велел перенести вещи Кэтрин», — проговорил Назар, достал телефон, протянул мне и спросил. «Справишься с ролью?» А потом выдернул ящик комода. Внутри лежал нож, костяной нож шамана. «С этой?» «Да», — я взяла телефон. «С этой?» «Нет», — я выразительно посмотрела на нож. «Скорее зарежу кого-нибудь или зарежусь сама. А ты? Справишься с ролью?» «У меня есть волшебное зелье», — хмыкнул он, закрывая первый ящик и выдвигая второй. Там, вопреки ожиданиям, лежал не очередной нож, а, судя по этикетке, с одноногим пиратом, ром. Назар вытащил бутылку и стер пыль с темного стекла. «Берег для особого случая. Вот он и настал». Он посмотрел на смартфон в моих руках и скомандовал. «Приступай». «И почему у меня такое чувство, что я что-то забыла? И потому совершаю очередную глупость?» Я набрала номер, а Назар свинтил крышку и сделал первый глоток. То, что что-то не так, служащие Медвежьего угла поняли через час после ужина, когда их директор спел на центральной аллее гимн какого-то сопредельного государства и завершил выступление матерной частушкой. Я как раз пила кофе в баре и могла из первого ряда наблюдать, как к Назару подбежала Анфиса, попыталась отобрать бутылку, но была послана на три буквы, а то и дальше. Она очень огорчилась, а вот Столетова все это неимоверно развеселило, и он, пританцовывая, направился дальше по тропинке. Анфиса пошла следом, продолжая увещевание. К ней присоединился парень из охраны. Я решила не оставаться в стороне от всеобщего веселья и догнала их компанию у тотемного столба с изображением лошади. «Назар Андреевич!» — протянул молодой парень с поста охраны. «Может, вам лучше вернуться в отель?» «Я сам знаю, что мне лучше», — ответил Столетов. «Никогда не видел его таким», — растерянно проговорил охранник. «Мое время проблемы алкоголем не решали», — раздался голос позади, и я обернулась. На аллее стоял тот самый пожилой мужчина, что еще оставался здесь в качестве постояльца. «Завтра же выпишусь и уеду». «А почему не сегодня?» — Назар взмахнул рукой. «Темноты боитесь?» «Это возмутительно! Я никогда больше!» — начал мужчина, сжимая трость. «Да скатертью дорога!» — выкрикнул хозяин отеля, повернулся и едва не врезался в лошадиную голову, как еще совсем недавно Михаил. «Пардон!» — извинился Столетов перед тотемным столбом. «Вам лучше вернуться в номер», — мягко сказала Анфиса и пояснила. «У Назара Андреевича умерла сестра», — посмотрела на меня и добавила. «Сегодня звонили из больницы. Та девушка, Кэтрин, скончалась. Это, конечно, его не извиняет». «Вот именно!» Старик ударил тростью о землю. «Да идите уже! Без вас разберемся!» Отмахнулся от постояльца охранник и спросил у Анфисы. «И что теперь делать?» Они посмотрели на Назара, который, раскачиваясь, шел дальше по аллее. Остановился перед столбом со скаленной мордой медведя и щелкнул деревянного зверя по носу. Потом отсалютовал изображению бутылкой, сделал очередной глоток и побрел дальше. «Может, позвать Олега?» — предложила Анфиса, торопливо догоняя начальника. «Нашего повара. Он сильный. Или Макса. Правда, он еще не заступил». «Заступил. Минут пять, как мимо моей будки прошел», — проговорил парень, следуя за девушкой. «Пешком?» — спросила я, прикидывая расстояние до города. Выходило далековато. «У него нет машины?» «Может, он ездит на автобусе?» Охранник пожал плечами. Его больше волновал нетрезвый работодатель, нежели такие мелочи. «Ну, позовем мы их. И что дальше?» Спросил он у Анфисы. «Не связывать же его». «Я вам скажу, что дальше!» Выкрикнул Назар, качнулся и грузно опустился на лавку. «Кто подойдет ко мне первым, будет уволен, ясно?» Охранник кивнул. «А ну пошли отсюда!» Он снова глотнул спиртного. «Работать шагом! Марш! А ты?» Он указал на меня бутылкой. «Иди и верти задницей перед кем-то другим. Уверен, кто-нибудь оценит». «Ты уже оценил», — полголоса ответила я, но Анфиса взяла за руку и дернула меня в сторону. «Идемте же», — попросила девушка. «С пьяным мужиком разговорить все равно, что воду в решете носить». В принципе, я была с ней согласна и потому позволила себя увести. Лишь раз обернулась. Назар сидел на лавке, сгорбившись. Бутылка рома стояла на земле. Мужчина держался руками за голову и едва заметно покачивался, словно от горя. За ним с интересом наблюдала горбоносая старуха, которую неизвестный умелец вырезал на следующем тотемном столбе. «Серьезно он вас выдрессировал», — только и сказала я, входя следом за девушкой в холл отеля. «А как иначе?» — администратор вернулась за стойку. «Другой работы в Медведино нет и не предвидится», — она вздохнула. «Мы и вправду не часто видим его таким. Я так и вовсе первый раз». Она достала телефон и набрала номер, но абонент ответить не пожелал. И Мария Ильинична, как назло, трубку не берет. Она бы его утихомирила, наверное. «Ладно, я пока подожду в спальне. В его спальне», — пояснила удивленной девушке я. «Но...» — начала Анфиса. «Кровать не украду, просто не то же. А когда он протрезвеет, можете на меня нажаловаться. Ну или зовите Олега. Теперь уже меня придется связывать вашему сильному повару». «Как угодно», — холодно сказала девушка. Я быстро поднялась по лестнице, очень стараясь не сорваться и не побежать. И все же на последней ступеньке не выдержала, кинулась вверх. Миновала дверь в спальню и вошла в кабинет. «Значит, шаман уязвим, пока отрицает свою силу. Отвергает ее», — повторила я слова Столетова. «И не может войти в резонанс?» — посмотрела на висящий на стене бубен. «Будем надеяться, что Назар прав». Я взяла один из деревянных жезлов, тот, что с собачьей головой. На ощупь дерево казалось теплым и приятным. Иначе нас похоронят в одной уютной могилке, метр на два. Быстро, словно боясь передумать, я убрала деревяшку, похожую на шахматную фигурку, в задний карман и вышла из кабинета. Спустя минуту коридор, соединяющий корпуса гостиницы, вывел меня к люксам. Дверь третьего открылась, как только я приблизилась, ровно за миг до того, как подняла руку и постучала. За миг до того, как я подумала об этом. Но хуже всего было то, что я знала, что она откроется. «Кажется, я теперь в вечном резонансе с духами», проговорила я, проходя мимо дамы в вечернем платье, пересекла комнату и распахнула дверь на балкон. Или под вечным кайфом, словно вернулись старые добрые или не очень добрые денечки. «Мир дрожит», констатировал дух за спиной. «Ты не можешь не ощущать. То-то меня подташнивает». Я застегнула ветровку, посмотрела вниз на казавшуюся такой далекой землю и стала перелезать через перила. «И почему у меня такое чувство, будто я что-то забыла?» — спросила я у дамы, но та не ответила. Я стала спускаться, упираясь ногами в стену. Получалось хреново. Поэтому я просто повисла на руках, цепляясь за перила балкона на втором этаже, а потом разжала пальцы и чудом сдержала испуганный крик, когда ступни ударились в землю. Полет вышел неожиданно коротким, а приземление ожидаемо болезненным. Хоть ноги не сломала, и то хлеб. Я оперлась о стену и, задрав голову, посмотрела вверх. Дамы в вечернем платье на балконе уже не было. Держась поближе к кустам, я быстро пошла вдоль здания, стараясь не стонать от боли в правой лодыжке. Строить планы всегда легко, а вот осуществлять их намного сложнее. Пацанкой я не раз вылезала из окна девчачьей спальни на втором этаже в пионерском лагере и не видела в этом особой проблемы сейчас. Правда, не взяла в расчет, что с тех времен много воды утекло. Оттого сейчас едва не хромала. Обогнув главный корпус, я несколько минут наблюдала сквозь стеклянные двери, как Анфиса разговаривала по телефону, как вносила какие-то данные в компьютер, мысленно чертыхаясь и поторапливая девушку. Да, строить планы легко. Наконец, администратор отвернулась, и я, как могла, быстро миновала освещенное пространство перед главным входом. Оставаясь в тени, я стала пробираться дальше вдоль центральной аллеи, туда, где несколько минут назад мы оставили Назара. Прошло всего несколько минут, оказалось как минимум час. Время не просто летело. Оно неслось со скоростью локомотива. Я шла туда, где должен был найти пьяного в усмерть шамана наш новоявленный псих. Листья уже начали облетать, оставляя ветки голыми. И мне пришлось постараться, чтобы остаться незамеченной. Удалось или нет, но буквально через несколько шагов я увидела на лавке Назара, а рядом с ним на лавке сидел Макс. Значит, я не ошиблась. «Давай, Назар!» Бармен подставил перебравшему мужчине плечо. «А, Андреевич!» Заплетающимся языком поправил его Столет. «Давайте, Назар Андреевич!» Покладисто согласился Макс. «Уберем вас отсюда, дабы не портить пейзаж!» Бармен встал, помогая подняться Истолетову. Одной ногой он задел стоящую на асфальте бутылку, и ром выплеснулся прямо на ботинки Макса. «Что же мне так не нравилось у них? Любит человек светлую замшевую обувь, и что с того?» «Ну, надел ее в неподходящую погоду, рискуя измазать по самое не могу. Мне-то что? Его дела, его ботинки». «Вот так!» Макс тем временем пошел вперед. «Идем, идем! Найдем тебе кровать помягче!» Он практически тащил хозяина отеля на себе. Ноги Назара заплетались. Мужчины отошли от лавки, поравнялись со столбом, на котором было вырезано лицо горбоносой старухи. Неужели пройдут мимо? Хозяин отеля в очередной раз качнуло, и он едва не уронил своего добровольного помощника. «Опа!» — сказал бармен, едва устояв на ногах, а потом прислонил Назара к столбу. Столетов что-то пьяно промычал, глаза мужчины были прикрыты, голова свешивалась на грудь. Несколько секунд Макс смотрел на начальника. На аллее то тут, то там стали загораться фонари, разгоняя спустившиеся тени. Я затаила дыхание. Честно говоря, Назар велел мне сидеть в спальне, в любой из спален отеля на выбор, а уж никак не наблюдать за его жертвоприношением из кустов. Жертвоприношением? Или все же нет? Макс шумно выдохнул, словно собираясь с духом. Завел руку за спину, содрал ветровку и схватился за обмотанную кожей рукоять ножа, что висел на поясе. В свете фонарей костяное лезвие казалось слишком блеклым. Бармен поднял руку с оружием. И я едва не выскочила из кустов. Остановило меня то, что веки Назара дрогнули. Он был в сознании. Но чего же Столетов ждет? Перерезанного горла? Правда, для этого Максу придется поднять голову пьяного. Почувствовав слабую боль в груди, я вдруг поняла, что все это время забывала дышать и выдохнула. Только вот воздух, сорвавшийся с губ, повис морозным облачком, словно вокруг резко похолодало. Макс помедлил, перехватил нож, словно все никак не мог решиться. Странно, но то, что притворялась Кэтрин, прямо исполосовали ножом. Ни о каких сомнениях и нерешительности речи, судя по ранам, не шло, только о ярости. Или все дело в том, что девушка отказалась послушно стоять у столба. Она сопротивлялась, а Назар просто ждет. Бармен переступил с ноги на ногу и снова посмотрел на Назара, потом на стол. Да, мельчают современные шаманы, знаю не понаслышке. Макс в очередной раз поднял нож. Сердце забилось, как сумасшедшее. Но вместо того, чтобы поднять голову пленника, парень вдруг стал что-то вырезать на столбе. Ту самую, похожую на Эпсилон загогулину. А вот резчик по дереву из парня никакой. Особенно костяным ножом. Он шаманом совсем не за этим. Да и загогулина выходила кривоватой. И вообще, это жертвоприношение совершенно не походило на таковое. Макс все никак не мог решиться на последний шаг. Все мялся перед столбом. И тут я снова подумала его ботинки. Дались же они мне. «Что? Человека резать не так-то просто?» спросил Назар абсолютно трезвым голосом. Видимо, не только мне надоело наблюдать эту скучную пантомиму. Бармен вздрогнул. И этот вопрос словно стал катализатором. Нерешительность парня исчезла в тот же миг. Лезвие пошло вверх, но пьяная неловкость Столетова тоже испарилась, так как большую часть рома мы вылили на одежду, так сказать, для запаха. Столетов уклонился одним скупым движением, словно не за столом в кабинете время проводил, а тренировался с группой Альфа. Нож Макса врезался в столб и увяз в мягком дереве. Назар ударил бармена в грудь, отталкивая от себя. Макс отступил, не удержал равновесия и упал на землю. Я облегченно выдохнула. Назар возвышался над барменом, и у того не было ни малейшего шанса. А я в очередной раз посмотрела на обувь парня и... Знаете, это было похоже на озарение. я разом поняла, что меня так беспокоило в его ботинках. Ни их цвет, ни их материал или стоимость. Меня беспокоило то, что они чистые. Слишком чистые после того, как он приехал на общественном транспорте. Либо его кто-то подвез, либо он живет не так далеко и ходит на работу пешком. Например, в Медведино. Вопрос, у кого? А еще? Додумать я не успела, потому что кто-то сильно толкнул меня в спину. И я вывалилась на дорожку в двух шагах от Макса и больно ободрала ладони о каменную плитку. «Хорошая попытка», — раздался голос, и я обернулась. За моей спиной стояла Анфиса, и в ее руках был маленький черный пистолетик. Самый обычный, самый современный, и никаких шаманских штучек. «Надо было вызвать полицию», — посетовала я. «Надо было», — с улыбкой согласилась девушка и навела оружие на Назара. «Ты! Подними нож!» «Нет!» — Столетов улыбнулся. «Придется тебе стрелять!» «А выстрел кто-нибудь обязательно услышит!» «Кто?» Она вернула ему улыбку. «Олег на кухне. Охранник смотрит порно. Он всегда его ночами смотрит. Ему не до пустяков. Горничные ушли час назад. Кто остался?» «Двое посыльных и одна официантка?» «Постояльцы?» «Не смешите!» «Так что я выстрелю. Но не в тебя, а в нее». Она перевела пистолет и взяла на прицел меня. Макс, чертыхаясь, поднялся. «Нож!» — напомнила Столетову Анфиса. «На рукояти должны быть твои отпечатки, когда оружие найдет полиция». «Полиция?» — удивился бармен. «Давно ты у меня работаешь?» Будничным тоном поинтересовался Столетов, наклонился и будто играючи подхватил нож. «Дольше, чем хотела бы», ответила администратор. «Полиция?» снова спросил Макс. «Зачем нам полиция, Фиса? Ты живешь у нее?» спросила я, поднимаясь. «Вот почему у тебя такие чистые ботинки». Они все растерянно посмотрели на его залитую спиртным обувь. Мое заявление прозвучало так, словно я малость свихнулась. У них тут жертвоприношение намечается, а я придираюсь к парню по мелочам. Несерьезно, в общем. «А еще...» Я потрясла ободранными ладонями. «Когда убили лошадь, мы с Назаром играли в бильярд. А он, — я посмотрела на Макса, — был в баре. Вот что не давало мне покоя». Я вытерла ладони о штаны и едва не зашипела от боли. Он не мог быть в двух местах одновременно. Не мог зарезать кобылу, а значит, у него был сообщник. «Или сообщница. Очаровательная девушка, у которой можно жить». Назар пожал плечами. «И которая ненавидит лошадей». Я улыбнулась Столетову так, словно мы были здесь одни. «Хватит болтать, мы должны закончить ритуал. Убьем шамана, и место силы мое». В глазах Макса появился нездоровый блеск. «Знаете, что меня всегда удивляло в вашем ритуале?» Я сделала шаг назад. «Что с помощью него вы хотите присвоить место силы. Вы хотите присвоить землю. Отель — это вам не найденный на дороге кошелек. Ну, завершишь ты, Макс, ритуал. Но это вот так с бухты-барахты не сделает тебя владельцем земли. Нужен не ритуал, а договор купли-продажи как минимум. Это духом». Я снова посмотрела на Назара. «Не нужны бумажки. А мы — люди без бумаги и в туалет не способны сходить». «Она хочет сказать...» пояснил как маленькому ребенку Столетов. «Что как только вы закончите ваши дикие пляски с ножами, отель уйдет с молотка. И никак не в твои руки, Макс. Я не настолько много тебе плачу». «Нет, вы не понимаете. Фиса, скажи им». «Да, Фиса, скажи нам». Столетов стоял, вроде бы расслабленный, и, возможно, мне просто послышались рычащие нотки в его голосе. «Это наше место!» выкрикнул Макс. «Мы вместе с тобой об этом мечтали, я рассказал тебе про ритуал, Фиса!» «Боже, как я ненавижу эту кличку! Я тебе обезьяна, что ли?» Она взмахнула пистолетом. «Эй, ты, Назар Андреевич, сделай одолжение, перережь ему горло!» «Фиса?» пораженно спросил Макс. «Давай, давай, все выйдет наилучшим образом!» Администратор улыбнулась. «Некто спятивший, вообразивший себя шаманом, решил насолить своему боссу. и на почве этой фантазии изрядно помахал ножом. Но работодатель не стерпел и сам разобрался с обидчиком. Итог? Убийца людей и животных мертв. Понес, так сказать, заслуженную кару. «Фиса, мы же вместе!» «Ни хрена! Нет нас! Нет никакого вместе!» Прервала Макса девушка. Пистолет в ее руке ходил ходуном, перемещаясь с Назара на Макса, потом на меня и снова на Назара, который все еще держал нож шамана. «Я ничего не знала! Не я кота за лапы к столбу прибила, а потом вернулась в бар текилу разливать. Не я подозвала псину сосиской, чтобы перерезать ей горло. И не я изрезала ту девку в белом. Подумаешь, лошадь на тот свет отправила. Натолкнулась в темноте, испугалась такой махины. Ничего не соображала, просто защищалась. Заплачу штраф или ущерб». «Денег, я так понимаю, у тебя теперь будет много», — заметил Столетов. «Да». Она выкрикнула это ему прямо в лицо. «Макс убил тех тварей и ту белобрысую девку. Ты убьешь его и отправишься в тюрьму. Отель уйдет с молотка». «Нужному человеку уйдет?» — спросила я. «Именно. А я получу деньги, много денег, за хорошо выполненную работу. Тут построят дорогу, все счастливы». «Все? А я? Что ты уготовила для меня?» Мне и в самом деле было любопытно. «Почему ты не уехала с этим своим?» С искренним сожалением посетовал администратор. «А теперь придется убить тебя. Не обессудь!» «Так это ты заплатила Мишке!» С видимым облегчением уточнила я. «Вообще-то он!» Она указала на бармена. «Все твердил, что тебя нужно отослать. Боялся, что ты залетишь от босса». Она рассмеялась. «Боялся? Если будет наследник?» Продолжая слушать девушку, я искоса посмотрела на Макса. Парень судорожно дышал, словно ему не хватало воздуха, и не сводил глаз с девушки. «То мы не сможем получить место силы. Шаман — это наследственная должность. Представляете?» Она продолжала смеяться. «У этих колдунов что, есть своя служба опеки маленьких шаманят? Господи, он и в самом деле верит во все это. Каких только психов не встретишь. Как раз одним из этих психов ты и воспользовалась. Сама же мне сказала. Другой работы здесь нет и не предвидится». «Хватит болтать!» — рявкнула Анфиса. «Этот придурок убил твою сестру. Можешь отомстить!» Она кивнула Назару. «У тебя в руках есть все для мести». Она посмотрела на нож в руках Столетова. «Давай!» «Сделай приятное мне и самому себе. Тебе же хочется, я знаю. Убей его, и тогда ты будешь жить. В тюрьме лучше, чем в гробу». Показалось или стало еще холоднее? Осень на дворе, конечно, но... И дыхание Макса, казавшееся мне слишком шумным, словно он пробежал марафон и теперь никак не может отдышаться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ритмично, сильно, даже слишком. Я посмотрела на бармена. Дыхание — это тоже звук, это тоже резонанс. А парень тоже шаман, оскорбленный шаман. «Беги!» — прошептала я девушке. «Что?» Девушка взмахнула пистолетом. Наверное, она удивилась бы меньше, предложи я ей отложить разговор и выпить в баре той самой текилы, что разливал Макс. А потом все произошло одновременно и очень быстро. Мир снова распался на слои один за другим. Первый слой — мы все. Все? Также стоящие друг напротив друга. Второй слой — сгущающиеся тени и пыль. Третий — клубящаяся тьма. «Беги!» — на этот раз я просто закричала. Макс качнулся на первом слое, и вокруг него собрались тени на втором. Духами нельзя управлять, как роботами. От них шаманам не выдают пульта управления. Духов можно просить, с ними можно торговаться, а еще духов можно разозлить или задобрить. Из теней, что окружали бармена, соткался силуэт лошади. Да, духа можно разозлить. Например, убить тело, его самого заточить в дерево, не дав пересечь реку мертвых, а потом выпустить прямо перед его убийцей. И это ли не управление? Раздалось тихое и какое-то шуршащее ржание, словно кто-то потряс мешочком с горохом, и призрачный конь, состоящий лишь из теней, конь, существующий только на втором слое, встал на дыбы. В последний момент Анфиса все же что-то почувствовала, за миг до того, как копыта опустились ей на голову. Девушка нажала на спусковой крючок. За миг до того, как грохнул пистолет, Назар швырнул нож. Громкий звук выстрела заставил меня вздрогнуть, но пуля ушла в молоко. Копыта невидимой лошади ударили Анфису в голову, что-то врезалось в меня и повалило на землю. Кто-то. «Не двигайся!» — рявкнул Назар на ухо. Но я все же приподняла голову. Макс опустился на одно колено, зажимая плечо, по которому чиркнул, упав на тропинку, нож. Администратор лежала у ног Макса. Широко распахнутые глаза смотрели на черное небо. Она была мертва. Хотя ни одной капли крови не упало на землю. Мертвые не оставляют раны следов. Дух растаял. Он излил свою ярость и теперь был свободен. Думаю, у него были дела поинтереснее, чем торчать на этой аллее ночью. «Фиса!» — прошептал бармен, словно не понимая, что сам сделал. Или не верил в произошедшее. «Это все вы! Вы!» Макс рывком поднялся. «Вы заплатите за это! Это место будет моим!» Он поднял нож и сжал его в руке. «Максим, очнись!» — мягко попросил Назар, словно ненароком делая шаг вперед и вставая так, чтобы загородить меня от бывшего бармена. Но тот не слушал. Знаете, как бывает? Человек заболевает какой-то идеей, например, открыть прачечную или побить мировой рекорд по выкуренным подряд сигаретам. Он приносит на алтарь этого желания все, что у него есть. А когда понимает, что мечта остается недостижимой, поставщик отгрузил бракованные стиральные машинки или легкие больше не могут пропустить через себя больше ни капли сигаретного дыма, все равно не может вовремя остановиться. Как же так? Он же отдал все. И зачастую человек верит, что если отдать еще больше, то недостижимое обязательно приблизится, потому что не может быть иначе. Не может. «Вы!» — выкрикнул парень и взмахнул ножом. Лезвие рассекло воздух на всех трех слоях реальности одновременно. Есть вещи в этом мире, которые никогда не распадаются на части. Нож шамана из таких. «Я!» — не стал отрицать Столета. «Именно я! Давай так, только ты и я. А она пусть уходит. Она ни при чем. Просто красивая девчонка, которая не вовремя решила отдохнуть в моем отеле». «Нет», — едва слышно проговорила я. Но мужчины, занятые своими крутыми мужскими играми, предпочли не услышать. Назар против Макса, директор отеля против шамана, бывший бармен прибьет Столетова, тут без вариантов. И, самое поразительное, Назар это знает, но вопреки всякой логике собирается вступить в бой и отослать меня. По сути, он решил покончить жизнь самоубийством. Как тут не расстроиться? «Пусть убирается!» На лице Макса появилась совершенно безумная улыбка. «Рина, уходи!» Словно я была глухой, сказал Назар. «Ага, сейчас!» «Убирайся, я сказал! Ты мне не нужна, поняла? Пошла к черту!» «Уже ходила!» Проинформировала я Столетова, касаясь его плеча. Не понравилось. И толку никакого. Прежде чем выйти из-за Назара, я позволила себе на миг прижаться к напряженной спине мужчины. И тут второй слой реальности, который не существовало для обычных людей, шевельнулся. Из теней соткались две фигуры. Знакомые фигуры. Кот и собака. Духи теперь принадлежали Максу. Его охранники, и именно его кровь капала на землю и вскипала на третьем слое реальности. Духи, усиленные кровью призывающего их, очень опасны. Для всех. Для шамана и для его противника, настоящего противника. «Твоя Фиса была права», — проговорила я. «Должность шамана наследственная, и с нее не уходят на пенсию». Я вытащила из кармана маленький деревянный жезл с головой собаки. «Только вот ты невнимательно слушал местные легенды или просто забыл об одной маленькой детали. Шаманом был дед Кэтрин, понимаешь?» Я сжала в ладони деревянную фигурку, вышла из-за спины Назара и встала рядом со Столетовым. «Кэтрин мертва!» Фиса сказала, что звонили из больницы, поэтому он так и напился. Макс посмотрел на абсолютно трезвого Назара и замолчал. «У меня для тебя две новости», — произнесла я, глядя, как дух кота облизнулся, демонстрируя впечатляющие клыки, словно саблезубый тигр. «Да, смерть меняет всех, а уж такая поганая и подавно. Первое, — звонила я, — Ты удивишься, но по телефону никто не проверяет документы и не требует подтверждения, кем бы ты ни представился. А вторая — девушка, которую ты изрезал, не Кэтрин. «Откуда ты знаешь?» — выкрикнул Макс. Вместо ответа я подняла жезл, и у деревянной головы собаки зажглись глаза, словно у игрушки на батарейках. На самом деле, это очень простой трюк, годящийся только для детских шалостей. Мы с братом, например, пугали этим нашу соседку, у которой в прихожей висела лосиная голова, доставшая в наследство от мужа охотника. Можно лишь только догадываться, что испытывала старая женщина, когда чучело начинало сверкать глазами, словно фонариками. Или однажды... «Твари! Какие же вы твари!» — устало проговорил бармен. «Ненавижу!» «Конечно! Он, значит, режет всякую живность, а твари, безусловно, мы. Все логично». Он поднял руку, словно посылающий в бой армию генерал, каким их изображают на картинках в учебниках истории, и я поняла, что время разговора закончено. Больше не будет слов, больше не будет увещеваний и неуверенности. Он уже отдал все и теперь готовится отдать еще больше. Он шел ва-банк. Духи были его фишками, а этот отель — игровым полем, сектором Зеро, на который он поставил все, что у него оставалось. И они бросились вперед. Звериные тени, сотканные из мрака чужого безумия. Я услышала рев. И не успел темный пес, обладавший, так же, как и его живое воплощение, хвостом-бубликом, прыгнуть, как его просто снесло в сторону. Снесло громадной медвежьей лапой. Назар изменился. Нет, не так. На первом слое он все еще оставался человеком. А вот на втором, там, где должна быть его тень, на втором на задних лапах стоял медведь. Михаил был прав. Медведь был белым. Дух пса, того самого пса, которого я еще совсем недавно гладила, распался, разлетелся ошметками теней от удара. Кот оскалил зубы. Очень острые зубы, совсем не подходящие для кота, не подходящие даже для тигра. Удар второй лапы пришелся зверю в бок, и тот тоже исчез. Макс замахнулся ножом, я выставила вперед жезл на манер регулировщика уличного движения. Шаманы всего мира умерли бы от хохота или от стыда. Два оружия, одно напротив другого. Они подрагивали, словно магниты с одинаковыми полюсами, что отталкиваются друг от друга. Тени пришли в движение, и собака собралась вновь, как собирается дым из печной трубы, рассеянный резким порывом ветра. Кот крутанулся в воздухе и приземлился на все четыре лапы, готовый снова атаковать. Из горла Назара вырвался угрожающий рык. Но духов пугать было уже поздно. Они уже ничего не боялись. Они прыгнули одновременно, словно не раз отрабатывали совместную атаку, словно не раз охотились вместе на медведей, не раз проигрывали или побеждали. Белый медведь одним почти человеческим движением отбросил обоих. Отшвырнул сумерки, из которых они состояли. Шаманы редко меряются силушкой на кулаках. Им это не нужно. Обычно они наблюдают, как это делают другие. Мне это никогда не нравилось. То ли дело собственноручно вцепиться когтями в рожу. Белоснежный зверь, который еще недавно был Назаром, припал на передние лапы, рык сотрясал звериное тело охранника. Я ощущала его присутствие с самого детства. Всегда знала, что он стоит за моим плечом, даже когда мы были так далеки, как Северный полюс и Южный. Знала, что стоит только позвать, и он придет. И именно поэтому не звала. Ни у одного человека не должно быть такой власти над другим. Звери появились вновь. Макс вновь качнул ножом. Атака теней, разворот медведя, удар корпусом. Тот вцепился в медвежью лапу. Рев боли, рев торжества. Сколько Назар сможет не подпускать ко мне мертвых, неуязвимых духов, что будут отращивать новый набор клыков и когтей после каждого удара? Ответ прост. Пока он жив. Но если охранник упадет? Нет, этого не будет. Потому что я этого не хочу. Лучше уж сразу Максу рожу расцарапать. Правда, вряд ли он будет спокойно стоять. Да и разные у нас весовые категории. Словно поняв, о чем я думаю, бывший бармен перевел взгляд с Назара на меня. По виску парня скатилась капля пота. Повинуясь его движению, духи тоже повернули морды. Мы замерли на одно растянутое до бесконечности мгновение, так похожее на патоку, словно кто-то потянул за нить времени, заставляя ее свернуться. Возможно, так оно и было. Макса учили куда лучше меня. Но, как сказал Назар, шаман становится уязвимым, когда что-то случается, когда он расстроен, когда испытывает боль, когда мир идет волнами, когда духи не желают чувствовать то же самое, что и призвавший их, и больше всего на свете хотят разорвать связь. Это не уравнивало нас, но делало уязвимыми. Его ярость и мое невежество, его воля против моей. Мальчишка, который хотел отобрать чужое, и девчонка, которая очень хотела жить, как обычный человек. Просто жить и ничего более. Что победит? Жажда жизни или жажда наживы? Макс с трудом удерживал своих духов, своих пленников, что готовились атаковать снова. Вот только он еще кое-чего не учел. «Это моя земля», — тихо произнесла я. «А на моей земле нет и не будет пленников. Это место не тюрьма. Пусть мне и потребовалось много времени, чтобы понять это». Я сжала жезл, чувствуя предательскую слабость в коленях, чувствуя, как дрожат слои мира вокруг нас. И я сосредоточилась на этой дрожи. Не на шамане напротив, а на мире. А потом горизонтально провела рукой, совсем как тогда у реки. Повторила жест Назара, когда он моей рукой перерезал нить, связывающую дух девушки с первым слоем мира. Черт, он не был шаманом, не мог управлять духами, но знал, как это делается. Он всегда был усидчивее меня и любознательнее. Тогда он направлял, и я следовала. Он даже заставил меня почувствовать нож, которого у меня не было, который остался лежать в ящике старого комода. А сейчас у меня никак не выходило снова ощутить его вес в ладони. Но я ощущала кое-что другое, и этого хватило. Сейчас я сделала все сама, без всякой помощи. Наверное, потому, что очень хотела отпустить этих духов. «Вы свободны», — выдохнула я. Нити лопнули с громким, ударившим по ушам звуком. Жезл с головой собаки рассыпался в труху. Только что мои пальцы сжимались на теплом дереве, а спустя секунду в руке была пустота. Жезл — это не нож шамана. Жезл — это молния, петарда с одним зарядом, израсходовав который вы останетесь ни с чем. Я осталась с пустыми руками против Макса с ножом. Вечно у меня так. Я опустила ладони и почувствовала легкое прикосновение к пальцам. Повернула голову и увидела собаку, ту самую светло-бежевую с хвостом-колечком. И совсем как тогда на тропе, зверь подсунул лобастую башку под мою руку, напрашиваясь на ласку. Кот, который больше не напоминал чудовище из фильма ужасов, потерся об ногу. Я слышала тяжелое дыхание Назара, слышала тихий стон Макса. Со стороны мы походили на трех наркоманов, словивших приход прямо посреди аллеи, и теперь стояли, раскачиваясь. Это вам не схватка на топорах из героического фильма, это обычное сумасшествие. «Ненавижу!» Третий раз повторил Макс и в третий раз поднял нож. Я ощутила, как разом собрался Назар, но бывший бармен и не думал нападать. Кажется, он начал понимать, что проиграл. Он проиграл даже раньше, чем начал эту схватку. Любой, кто начинает драться в проигрыше, это правило я запомнила навсегда, потому что меня научил ему отец, а у меня и так много воспоминаний о нем. Память — это все, что мне осталось. И еще расколотый деревянный кулон на веревочке. Макс проиграл, и теперь больше всего хотел, чтобы проиграли и мы. Он проговорил, пропел что-то лирическое, почти знакомое, словно колыбельную, что слышал в детстве, от которой в памяти остался только мотив и ничего более. А потом бросил взгляд на лежащую на земле Анфису и провел костяным лезвием по своей груди, разрезая футболку и кожу. Всего лишь царапнул, пуская новую кровь, но Макс вдруг осел на землю, как смертельно раненый. «Нет!» — закричал Назар. Тот Назар, что все еще был человеком, что оставался на первом слое. «Да!» — прошептал бывший бармен, и его глаза остекленели. Шаман может уйти по-разному. Может умереть от старости, от болезни, от кирпича на голову. Тут мы мало чем отличаемся от остальных людей. Но еще шаман может уйти так. Он ведь не только инструмент общения с духами. Он может стать для них дверью, прямым ходом, прорубленным среди распадающегося на слои мира. От одного слоя к другому. Словно посадочный рукав в аэропорту, только вместо улыбающейся стюардессы – псих с ножом. И цена такого открытия – жизнь. Если найдется достаточно спятивший шаман, Если этот ход будет открыт, в наш мир войдут мертвые. Бесчисленное множество мертвецов, имя которым — Легион. Ага, такой небольшой зомби-апокалипсис на территории отеля «Медвежий угол». Не все духи когда-то жили. Не все они умирали. Не все хорошие и не все плохие. Но пройти мимо открытой двери не сможет ни один. И только предки знают, что они тут натворят. Особенно, когда на их пути стоят всего лишь шаман-недоучка и оборотень-охранник. «Макс, что же ты натворил?» Я снова услышала медвежий рык, а спустя одну секунду на третьем слое вскипела тьма и ринулась сквозь прореху, что проделал Макс в своем теле. Назар прыгнул вперед, в очередной раз загораживая меня собой. Шерсть на загривке стояла дыбом. Медведь сбил первого духа лапой, второму вцепился зубами в... не знаю даже во что. Но все это было бесполезно. Это словно заделывать брешь в плотине жевательной резинкой. Мы оба это понимали. «Пегеринка!» — закричал Назар, и голос человека с первого слоя мира слился с рычанием медведя на втором. На него налетел новый сгусток тьмы. Знаете, один раз за этот долгий вечер я уже отказалась от бегства и не видела смысла менять решение. Я опустилась на землю и коснулась исцарапанными ладонями плитки, которой была вымощена дорожка. «Прошу защиты», — прошептала я, ударяя ладонью по камню и размазывая по нему кровь. «Прошу защиты», — повторила я на другом языке, старом и давно забытом. Он звучал так же напевно, как и последние слова Макса. «Помоги дочери земли этой, помоги ради жизни, помоги ради смерти». Находясь в своем месте силы, шаман непобедим, если знает, что делать, конечно. Я не знала. И все, что мне оставалось, это попросить помощи. Только просить, а вот получу ли я ее или нет, решать будет мир. Это как играть в лотерею, как подкинуть монетку и молиться, чтобы она встала на ребро. Однажды я уже просила мир о помощи. Просила, когда река била меня о камни, пока я в панике пыталась за что-то зацепиться. Знаете, представлять, как тебя будут оплакивать, было намного веселее, чем прыгать в ледяную воду. Реальность оказалась куда более суровой, чем фантазии одной девчонки, которая сдуру надумала утопиться от несчастной любви. Вода была ледяной, река неглубокой, но быстрой, камни твердыми, почти острыми. Каждый удар приносил новую вспышку боли, лишая сил. Вода бурлила вокруг, и я уже не понимала, где верх, а где низ, где берег, а где дно. Невозможно было сделать вдох, вместо него в легкие попадала вода. Думаю, моя глупая показательная попытка суицида превратилась бы в самую настоящую, с, увы, предсказуемым финалом, и однажды мое тело нашли бы на берегу. Но я позвала. Попросила о помощи, и мир ответил. Одно из деревьев протянуло мне руки ветки, другое вытащило из земли ноги корни. А как же еще я смогла оказаться так далеко от реки, да еще и выше по течению? Ох, я все сделала, чтобы забыть свое чудесное спасение. Но есть вещи, которые невозможно стереть из памяти. Тогда мир откликнулся. Откликнется ли сейчас? Назар упал. Бесформенные тени навалились на медведя сверху. Одна из них метнулась ко мне. Что ж, пусть так. Мы не смогли жить вместе, так хотя бы умрем рядом. Блин, фразочка, как из дешевого сериала о любви. И тут плитка, на которую я положила ладонь, вздрогнула. Словно кто-то по ней ударил, только с другой стороны. Еще удар. А потом камни стали разъезжаться. Ветер зашумел в кронах, свет уличных фонарей несколько раз мигнул. Раздался свист. Уши заложило, словно в скоростном лифте. Ветер ударил в лицо, взметнул волосы и едва не опрокинул меня на дорожку. Ощущение было такое, словно кто-то надавил на плечи, стараясь пригнуть меня к земле. Или сломать. Я смотрела на увеличивающиеся зазоры между плитками и вдруг осознала, что вижу их на всех трех слоях реальности. Вижу, как распадалась сама земля. Я едва не упала. Уперлась руками в камни, стараясь выпрямиться, но все было тщетно. Свист стал оглушительным. Я всхлипнула. И тут мою руку накрыла ладонь Назара. Я едва смогла приподнять голову. Мужчину прижимало к земле в двух шагах от меня. Его глаза горели, а тени... что еще минуту назад вырвались из трещины, тени, что бросались на него и на меня, кружились. Черные сгустки, словно в безумном хороводе, летали по кругу. Они выгибались, теряли форму и снова собирались. Кружились, кружились и кружились. Медленно, но неотвратимо втягиваясь в землю. Втягиваясь в зазоры между расходящимися плитками. Ударяясь о них. Сопротивляясь, но все же исчезая под землей. Словно кто-то там, с той стороны, каменной плитки, орудовал гигантским пылесосом, очищая наш мир. Мы с Назаром продолжали смотреть друг на друга. Продолжали пригибаться к земле. И ничто уже не имело значения. Ничто, кроме горячей мужской руки поверх моей. Это длилась вечность. Это длилось несколько мгновений. И вот последняя тень исчезла между плитками, а зазоры между ними снова сошлись, сомкнулись, как льдины на вскрывшейся реке. Свист оборвался. Дорожка снова стала дорожкой, выложенной тротуарной плиткой. Фонари — фонарями, лавочки — лавочками. И за миг до того, как мир собрался, став одним целым, а не распадающейся колодой карт, я почувствовала, как к плечу что-то прижалось и повернуло голову. Призрачный кот сверкнул желтыми глазищами и неторопливо пошел к столбу со своим... Да, теперь уже можно было говорить своим изображением. В отдалении мелькнул силуэт собаки с хвостом-бубликом. Я моргнула, животные исчезли. «Кажется, ты обзавелась первыми духами-охранниками». «Но я не...» «Добровольными охранниками», — пояснил Назар, приподнимаясь. «Видимо, правду говорят. Не только место делает шамана сильным, но и шаман место». «Я ничего не сделала», — пришлось признаться мне. «Правда бывает разной, но она всегда лучше лжи, лучше эфемерной веры в то, что шаман непобедим на своей земле, потому что зачастую сражаться нам приходится вдали от нее. Мир просто услышал меня и помог уже во второй раз. Но вряд ли так будет продолжаться вечно». «Вряд ли», — согласился Столетов и подал мне руку, помогая встать. «Тебе нужно учиться». Сердце замерло. Какой музыкой прозвучали для меня его слова. «Учиться? Это означало, что я могла бы остаться здесь или нет?» «Вот только с учителями проблема». «Знаю я одну шаманку, которой некому передать знания. Я вспомнила о старой женщине, что прятала меня в своей хижине столько, сколько могла после побега из медвежьего угла». «Это стоит обсудить», — кивнул Назар, и мое сердце снова пропустило удар, то ли от его слов, то ли от тепла ладони, из которой он так и не выпустил мои пальцы. Спустя полчаса я сидела на балконе террасы одного из люксов. На лицо то и дело ложились синие всполохи проблесковых маячков. У отеля стояли три машины. Полицейская, скорая и черный фургон судмедэкспертизы. Последний обошелся без мигалок. Его пассажиры обычно уже никуда не торопились. «Держи». Назар протянул мне чашку с чаем. «Выпей». «Спасибо». Я погрела руки о чашку и спросила. «Как там?» «Там?» Мужчина оперся о перила. «Все очень странно. На первый взгляд, мой бармен умер от царапины на груди. И сейчас активно рассматривается версия с экзотическим ядом. Но это только пока. Думаю, сойдутся в итоге на внезапной остановке сердца. Плюс, господ полицейских очень заинтересовал нож в его руке. Вряд ли им потребуется много времени, чтобы определить, что именно этим оружием были убиты животные и ранена эта... Кэтрин. Как бы ее на самом деле ни звали». «А Анфиса?» «Предположительно, инсульт. Он всегда внезапен и в последние годы часто настигает молодых. Не смотри на меня, как на безумного. Это сказал коронер. Кто мы такие, чтобы с ним спорить? А когда выяснится, что умершие еще и жили вместе...» «Современные Ромео и Джульетта?» Я отпила из кружки. «Скорее уж Бонни и Клайд». Назар опустился в соседнее кресло. «Ага, они не только жили, но и умерли вместе, выбрав для этого центральную аллею твоего отеля, да еще каким-то образом спрогнозировав инсульт и сердечный приступ». «Тут уж у господ полицейских должна голова болеть. Как все это увязать друг с другом? Лучше пусть присмотрятся к погибшим, например, почитают их переписку. И я просто уверен, тут же выйдут на заказчика, которому так нужен мой отель. А когда выйдут...» Назар вытянул длинные ноги в грязных брюках. Мы не успели переодеться. «Оглохнут и ослепнут», — закончила я, поняв, куда он клонит. «Так как против мэра и его окружения не больно-то и попрешь. Дело со всеми этими необъяснимыми неувязками быстренько спустят в архив. Хорошо. И что? Вернее, ничего хорошего. Я просто хочу спросить, и что дальше? Дальше, повторил Назар, и одна из машин внизу выключила проблесковый маячок. Это ты мне скажи. Сказать что? Почему ты вернулась? Я сотни раз представляла этот разговор, но почему-то всегда думала, что ты спросишь, почему я ушла. Руки задрожали, и несколько капель чая выплеснулись на колени. Хорошо. Назар посмотрел на меня. Почему ты ушла? Потому что здесь я видела только мертвецов, крепко ответила я. Когда твой отец забрал меня, когда объяснил, кто я такая и кем был мой дед, черт, я закусила губу. До этого сказки, что рассказывал мне в детстве отец, были всего лишь сказками. А когда я выросла, они превратились в кошмары. Но никто, даже ты, не видел в этом особой проблемы. Продолжай. Потом твой отец умер, ты женился. Я постаралась произнести это как можно равнодушнее, но голос все равно дрогнул. И я осталась с мертвыми один на один. Оказалось, что в современном мире шаман не особо нужен людям. «Так все дело во мне? В моей женитьбе?» сразу уловил главный мужчина. «Отчасти. Отчасти в гормонах влюбленной девчонки, которая верила, что ты ее любишь». Я поставила кружку прямо на пол и встала. «Я люблю тебя», вдруг сказал Назар, запуская ладони в светлые волосы. «Всегда любил». «Тогда почему?» Я резко обернулась. «Почему женился? Почему привел на мою землю другую женщину?» «Хотел дать тебе шанс на иную жизнь». Он криво улыбнулся. «Ты ведь так этого хотела, жить как обычный человек. А рядом со мной это было невозможно. Я хотел, чтобы ты была счастлива». А я не справилась со свалившимся счастьем. Спустила все свои шансы в унитаз. Сбежала, украла чужой паспорт, а потом и вовсе подбросила его к трупу, на который наткнулась в переулке. Одной из наших девчонок разбили лицо в назидание остальным. Она должна была кучу денег за наркоту, а отдавать было нечем. И я подумала, что ей уже все равно. Подумала, что вот он мой шанс соскочить, начать все заново. Опять. И опять облажалась. Хреновый из меня человек и хреновый шаман. Я обхватила себя руками. «Мне нравится». Он снова улыбнулся. «Даже то, во что я превратилась?» С дрожью спросила я. Назар встал, сделал шаг вперед и взял меня за руку. «Ты — это ты», просто сказал мужчина. «Пусть принять прошлое оказалось очень больно». «Принять? А ты в этом уверен? Я не хочу, чтобы однажды ты проснулся и задался вопросом, что я делаю рядом с этой... «Уверен», — перебил он меня. «Потому что иначе я снова тебя потеряю, а я этого не хочу». «Понял это там». Он посмотрел на залитую светом фонарей аллею, с которой уже уносили тела. «Когда духи прижали нас к земле, я подумал, что это капец. Думал, какой я идиот, что злился на тебя». Он коснулся моего подбородка, заставляя поднять голову и посмотреть в глаза. «Я тоже злилась на тебя», — призналась я. Он вместо ответа поцеловал меня, а потом спросил. «Так почему ты вернулась?» «Потому что ты позвал». «Позвал?» «О твоей сестре все забыли на 5 лет, а полгода назад она вдруг вынырнула из небытия. О ней снова заговорили, стали гадать, что же произошло». «Ей принадлежит земля, так что ничего удивительного». Назар заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо. Жест настолько ласковый и интимный, что у меня мурашки по спине побежали. Но об этом мало кто знал. А тот, кто знал, уже забыл за давностью лет. Нет, это было спланировано. Кто-то устроил утечку информации. Кто-то заставил людей вспомнить о Кэтрин. Ты? Допустим. А ты сделала так, чтобы эта информация достигла нужных ушей. Это ведь ты навела того умника на след Кэтрин? Спросил Назар и снова меня поцеловал. Черт. Я едва не забыла, о чем мы говорим. Ну, мне нужен был повод. Не могла же я вернуться просто так. Бормотала я и сама тянулась к его губам. Но даже получив этот повод, я едва не струсила и не сбежала снова. Я вспомнила, как уговаривала Михаила уехать. И ведь не кривила душой. Вернуться оказалось несложно. Труднее всего было заставить себя остаться. Да, на след его навела я, но оставил этот след ты. «Ты все еще хочешь этого?» Назар вдруг нахмурился и отстранился. «Сбежать. Потому как мертвецы до сих пор здесь. В этом плане тут ничего не изменилось». «Мертвецы?» Я повернула голову и увидела на балконе соседнего номера даму в вечернем платье. Опустила взгляд вниз на отъезжающие от отеля машины. Показалось, или на аллее действительно стоял старик-библиотекарь в вытянутой кофте. «Мертвецы оказались не самым страшным в этой жизни. Жизнь без тебя страшнее. Я почти сошла с ума, как тот парень, Макс». «Шаман без места», — тихо произнес мужчина. «Забудь. Ты дома, Катарина. Моя Рина». «Мой дом», — ответила я, прижимаясь к груди Назара. «Там, где ты». Конец. Для вас читала Тина Голд.